Глава 14. Илберт. Я стоял у зеркала и изучал свое лицо, признавая, что изменился за дни войны. Щеки впали, глаза будто стали больше, и создавалось впечатление, на лице остались только они. Я похудел. Видела бы меня матушка, поджала бы губы и покачала головой. Ей всегда казалось, что я расту слишком костлявым. «Как она там, моя мама?» Эти мысли возвращались все чаще, и не всегда хватало сил отмахнуться от них. Вот и сейчас я чувствовал себя пустым, будто сосуд, из которого вылили воду. Пустота и тишина. Ничего более. Перевел взгляд на повязки на боку. Это же надо так подставиться. Рана не была особо опасной. В последний момент вражеский солдат будто сдержал удар. Почему? Он смотрел на меня странно, словно знал. Мы где-то встречались, пересекались, тогда почему я его не помню? Хотя сложно узнать человека, когда его лицо и одежда в грязи и пыли битвы. Кажется, он сказал, что атеусы не сдаются, но я не уверен, что правильно расслышал в шуме боя. Связан ли он с Эрвингом? Кто-то из родственников? Впрочем, кем бы он ни был, я благодарен ему, что не погиб. Я отвернулся от зеркала и натянул рубашку. Все время хотелось спать. Эта магия тянула из меня силы. «Ваше Величество!» Рина тенью метнулась ко мне, потянулась к пуговицам, и я убрал руки. Да, она все еще была со мной. Я хотел избавиться от нее, как только возьму Самарин, оставить где-то в городе. Но Рина попросила разрешения прислуживать мне, а я так безумно устал, что согласился, лишь бы меня оставили в покое. Стоит признать, девушка мне не мешала. Она умела быть тихой и незаметной, такой, как мои призраки. Кстати, о них. «Не слушал бы ты Эйша», — недовольно твердил отец, пользуясь, что Рина не может его слышать. Я же не отвечал. «Айк опасен. Он мстит нашему роду за гибель сестры и брата. Считает меня виноватым, а я и волоса не тронул на их головах». Мелькнуло воспоминание из детства. Айк говорил, что его сестра Илмара. Да, ее звали Илмара, и она любила моего отца. «Уходи», — сказал я Рине. Она тут же поклонилась и исчезла, а я сел в кресло. «Что, отсылаешь девчонку вон?» — потешался призрак. «Ну-ну, как опрометчиво. Разве не видишь, как она старается? Глаз с тебя не сводит. Могло быть хорошее развлечение». «Мне не до развлечений». «Что ты там говорил об Эйше?» «О, лишь то, что Айк безумен!» Призрак отца пожал плечами. «Он зашел с ума после того, как получил кинжалом под сердце от твоего хорошего знакомого, Эрвинга Атеуса. Сошел с ума и обрел дар». Я потер зудящие виски. Когда отец начинал говорить, иногда голова просто раскалывалась. «Эйш не производит впечатления сумасшедшего?» сказал задумчиво. «И что? Он лжет тебе, постоянно лжет, вот хотя бы сегодня». И призрак завис прямо у меня перед лицом. Я отмахнулся, но разве это заставит его замолчать? Илберт всего лишь отлетел на пару шагов. «Этот его племянник!» Призрак отца прищурился. «Совсем не племянник!» «А кто?» Устало поинтересовался я. «Племянница!» «Девчонка, дочь Леонарда Эйша. Уверен, Айк ведет свою игру и зачем-то намеренно вводит тебя за нос, а ты и рад. Почему он тогда не сказал, что перед тобой девушка? Почему, Ил?» «Я не знаю». «Ты не знаешь». Призрак покачал головой, а в моей груди заворочились сомнения. «Неужели это правда? Неужели Эйш мне врет? Все лгут, все. Кому в этой безумной гонке можно доверять?» «Уйди с глаз моих», — потребовал я, поднимаясь с кресла. «Если Илберт Первый прав, то Эйшу придется объяснить. Или сам выведу его на чистую воду. Эту грязную и немытую девчонку можно принять за парня, но не будет же Айк прятать ее от меня. Ему придется объяснить свою ложь». Я вышел из комнаты и направился к Эйшу. Думаю, прошедшего времени хватило, чтобы девчонка пришла в себя. За спиной тут же появились призрачные стражи. Нет, я не боялся ходить один, но и кинжал в спину получить не хотел. А еще во дворце мне казалось, будто на меня постоянно кто-то смотрит. Чужой взгляд сверлил спину. Я оборачивался, но никого не видел. Может, это я схожу с ума, а не Эйш. Может, это я потерял рассудок с обретением дара. Увы, нет, потому что мой мир на самом деле был страшен. Один коридор, другой. Я разрешил Эйшу разместиться в бывших комнатах моей матери, а сам занял те же, что и в детстве, поэтому дорога была хорошо знакома и навевала воспоминания. Много, слишком много воспоминаний. Они возвращались, образы из детства. Все-таки в Самарине я прожил 7 лет. Счастливых, как бы там ни было. Впереди показалась дверь спальни. Я сначала собирался постучать, но потом вспомнил, что вроде бы иду выводить на чистую воду племянницу Эйша и дернул дверь на себя. Странно. Заперто. Девчонка не здесь? Призвал силу, заставляя тьму уничтожить замок, и дверь все-таки отворилась. Племянница Эйша, проще ей предположить, что Илверт не лжет, сидела на кровати спиной ко мне. На ней была рубашка явно с чужого плеча и штаны. На скрип двери она обернулась и замерла испуганной птичкой. Все-таки девчонка. Ее можно было принять за миловидного мальчишку, но призраки говорили другое. «И снова здравствуйте, Лер!» — кивнул я, все еще не решив, раскрывать ли ей, что тайны этой девчонки больше не существует. «Ваше Величество!» — тихо ответила она, видимо, ждала не меня, а дядю. «Я хотел узнать, как вы себя чувствуете». «Благодарю, уже лучше», — девушка опустила голову. «Но мои друзья... Что с моими друзьями, Ваше Величество? Они ранены?» К ним отправился целитель. И что ей сказать? Спросить, к чему весь этот фарс? Но с губ сорвалось другое. «Что племянник Айка Эйша делает среди солдат Изельгарда?» В глазах моей племянницы снова мелькнул испуг, но она быстро взяла себя в руки и ответила уже спокойно. «Я вырос в Изельгарде, Ваше Величество, и с Лером Эйшем впервые встретился здесь. Я даже не знал, что у меня в Литонии есть дядя». «Занятно». Мы смотрели друг на друга, и я начинал чувствовать себя неловко. Девчонка откровенно меня разглядывала с каким-то детским любопытством. Что она надеялась высмотреть в моем лице? Свою дальнейшую судьбу? Я не провидец, в отличие от Эйша, и ничего не смогу ей сказать. А дверь снова вскрипнула. «Вспомни, Эйша, он и появится». «Ваше Величество...» Айк замер удивленно, но я готов был поклясться. Он знал, что я пришел сюда и бежал через весь дворец, чтобы защитить от меня племянницу. «Решил узнать, как чувствует себя ваш родственник», — обернулся я к нему. «Вижу, ему уже лучше». «Да, благодарю». Эйш глядел на меня с прищуром, но я оставался невозмутимым. «Нет, не стану говорить, что мне все известно. Мне тоже не помешает лишний козырь, а вот в доброй воле Айка я начал сомневаться. Что он задумал? Зачем вообще приехал? Только ли защитить Литонию?» Мне начинало казаться, что нет. Может, он приехал ради этой девчонки, которая оказалась светлой, как цветок лилии, когда смыла с себя грязь. И очень похожей на Айка, поэтому вопрос их родства был для меня решенным и без слов Илберта-старшего. «Тогда пойду займусь делами», — сказал я и медленно вышел из комнаты. Сбежал, потому что понятия не имел, как себя вести. Надо узнать, как там друзья этой девчонки, поэтому вызвал к себе Янтеля. Тот появился 10 минут спустя. «Ваше Величество», — склонился передо мной. «Я хочу знать, в каком состоянии пленники», — сказал ему. «И удалось ли выведать у них что-то интересное? Как вы и приказывали, их посетил целитель». А вот глаза Янтеля бегали. «Тогда идем, проведаем их, и я сам задам интересующие меня вопросы». «Ваше Величество, не стоит...» «Кто из нас король, Лер Янтель?» — прищурился я. «Вы, Ваше Величество...» Тот даже побелел. Наверное, разглядел тени, сгущавшиеся за моей спиной. «А если я, стоит ли мне перечить?» «Прошу прощения, это больше не повторится. Я провожу вас, Ваше Величество». Вот так бы сразу. Мы снова проделали долгий путь до подвалов королевского дворца. Днем они поразили меня. Никогда не бывал тут раньше, и вид сырых камер, лишенных окон, навевал ужас. Сейчас я был готов к тому, что увижу, и даже не поморщился от лязга тяжелых дверей и запаха сырости. Но когда открыли дверь в камеру, в которой держали пленников, даже мне стало дурно. Я давно привык к виду смерти. Она преследовала меня с детства, кружила, как ворон над моей головой, дожидаясь своего часа. Но никогда я не понимал бессмысленной жестокости. Нет, к пленникам не привели целителя. Раненые так и лежали на полу. Некоторые глухо стонали, некоторым мог помочь только некромант. В воздухе плыл густой, непередаваемый запах крови. Я медленно обернулся к Янтолю, чувствуя, как внутри закипает ярость. «Смеешь мне лгать?» — спросил тихо, но Янтель почему-то попятился. «Ваше Величество!» — пробормотал он. «Да, я здесь король, и вы давали мне присягу. Вы сами пришли под мои знамена, я вас не звал, но раз вы клялись в преданности, я думал, что могу на нее рассчитывать. Рассчитывать на то, что мои приказы будут выполнять. Так ли, Эрьянтель?» «Целитель...» «Здесь был целитель?» — спросил у пленников на Изельгардском. Парень, который полулежал ближе к двери, отрицательно покачал головой. «Это враги, ваше величество, их нужно казнить!» — запальчиво воскликнул Янтель. «Кого казнить, а кого миловать, решать буду я. Ваша задача — выполнять приказ. Немедленно привести целителя и накормить этих людей. То, что они враги, еще не делает их достойными смерти. Вон!» Янтель сорвался с места, а я остался только в окружении призраков и изельгардцев. Воздух горчил. «Вы заплетаете волосы на изельгардский манер, король Илверт», — тихо сказал тот же юноша. «А сражаетесь за Литонию? Попахивает лицемерием. Ваш король обещал Литонии процветание и отмену рабства, а сам разделил ее на части и утопил в нищете. Это ли не лицемерие, Дей?» — ответил я, и пленник отвел взгляд. «Вот видите, все правители одинаковые, так стоит ли удивляться?» В камеру вбежали двое целителей. «Ваше Величество», — поклонились они. «Займитесь ранеными», — приказал я. «И если узнаю, что вы ненадлежаще выполнили приказ, в моей мертвой армии станет на двух целителей больше». И вышел. Янтель ждал меня в коридоре. В его глазах я впервые видел страх. Улыбка искривила губы. Я представил, как выгляжу со стороны, и стало еще более смешно. Некромант. Не то изельгардец, не то литонец. Король без королевства. Хотя нет, теперь у меня есть Самарин. А значит, и Литония. «Ваше Величество, какие будут распоряжения?» рискнул спросить Янтель. «Не попадайтесь мне на глаза», ответил я и скрылся за дверью своих комнат. Здесь была только Рина. Она сидела в кресле, но подскочила при виде меня. «Вам надо отдохнуть, Ваше Величество», — сказала тихо. «Изельгард вот-вот снова пойдет в атаку, а вы ранены». «Царапина», — отмахнулся я. «Глупая царапина. Распорядись, чтобы подавали ужин». Она кивнула и скрылась с глаз, а я упал в кресло у окна и уставился на дворцовый сад. Когда-то здесь росли цветы, а сейчас была только жухлая трава и голые деревья. Я помнил, как матушка гуляла по этому саду со своим очередным фаворитом, а я ждал, чтобы рассказать ей какую-нибудь сверхважную глупость. Она слушала меня и отправляла к себе, напоминая, что глупости не для королей. Мама ошибалась. Короли тоже совершают глупости. Вот только сейчас, здесь, в Самаринском дворце, я начинал чувствовать себя на своем месте. Да, именно здесь мне надлежало быть. Здесь моя земля. А если Осман считает иначе, пусть приходит сам и посмотрим, за кем останется Литония. Вот только Осман не придет, он трус. Он посылает на смерть мальчишек, а сам отсиживается за стенами Истера. Я трусом не был. Кем угодно, но не им. И если боялся, то не за себя, а за близких людей, которых у меня было так мало. Ничего. Рано или поздно мы с дядей снова встретимся, и тогда мне будет, что ему сказать».